Глава 20. Это она во всем виновата. Катерина, Матвей, Игорь и Наташа выскочили из театра, распугав стаю уличных котов, и побежали по ночной улице. Огромный диск луны багрового цвета освещал им путь. Затмение достигло своего апогея. «Господи, господи, господи!» — причитала Наташа. «Что же теперь будет? Зачем мы только ввязались во все это?» «Раньше ты не возражала!» — выдохнул на бегу Игорь. «Но теперь-то все по-другому. А если старика убили? Зря мы, получается, ограбили музей. Что нам делать с этим ключом?» «Об этом подумаем позже», — сказал Матвей, прижимая руку к раненому плечу. «Как же больно!» «Дай-ка посмотрю, что у тебя там», — предложила Катерина. «Посмотри лучше, где эти чертовы собаководы!» И действительно, в этот момент в дверях театра появился рычащий зорг с двумя седоками на спине. Багратион встал посреди улицы, стряхнул с себя остатки выломанных дверей, парочка на его спине еле удержалась, схватившись за сбрую, и большими прыжками понесся вдогонку за ребятами. Увидев его, Наташа испуганно взвизгнула. «Они нас догоняют!» Игорь, не останавливаясь, обернулся. «Черт, очень быстро!» — крикнул он. «Бестужев сказал, что до конца затмения осталось чуть больше часа», — сказала Катерина. «Нам нужно где-то спрятаться на это время». «Если я правильно понял, они все равно не смогут вернуться», — рассудил Игорь. «Ведь тот идиот расколотил зеркало. Значит, теперь все растянется неизвестно насколько». «А ведь верно», — ужаснулась Катерина. «Об этом я не подумала». «Так или иначе, у нас нет других вариантов», — подвел итог Матвей. Ребята в считанные секунды добежали до конца переулка и повернули за угол. Движение машин на ночных улицах было уже не таким оживленным. Катерина и ее спутники снова бросились через дорогу, не обращая внимания на светофоры и звуки сигналов. Зорг скакал за ними, словно лошадь, на ходу перескакивая через мчащиеся автомобили. Его горящие глазища освещали путь не хуже уличных фонарей. Пешеходы в ужасе шарахались в стороны, самые смелые хватались за мобильники, спеша заснять монстра. Машины истошно гудя разъезжались к обочинам дороги. Багратион на ходу боком задел один из автомобилей, и тот с грохотом перевернулся. Пес оказался чертовски сильным. «Так они скоро нас догонят!» — на ходу выкрикнула Катерина. «Нам нужно разделиться. Тогда они не сразу сориентируются, за кем им гнаться!» «Верно!» — согласился Игорь. «Здесь неподалеку, через пару кварталов, есть старый заброшенный лунопарк!» — он махнул рукой. «Давайте встретимся там, у павильона «Лабиринт ужасов». Двери заперты, но сбоку в кустах есть дыра в стене, прикрытая куском фанеры. Мы с парнями часто там собираемся». «Хорошо!» — кивнула Катерина. Добежав до поворота, ребята бросились в разные стороны. Катерина и Матвей нырнули в ближайшие кусты, а Игорь и Наташа забежали в магазин, располагавшийся поблизости. К счастью, он был открыт. Зорг, тяжело топая, пронесся мимо. Катерина и Матвей подождали еще немного, затем выбрались из своего укрытия и побежали в сторону парка развлечений. Вскоре и Игорь с Наташей вышли из магазина. Оглядевшись по сторонам, они быстро зашагали к лунопарку. Девочка то и дело оглядывалась и вздрагивала от каждого шороха. «В хорошую историю мы влипли», — раздраженно сказала она. «И все из-за нее». Игорь удивленно взглянул на нее. «Ты имеешь в виду Катерину?» «А кого же еще?» «Смотри-ка, как ты заговорила». «Потому что сил больше нет». «Ты сама решила идти с нами или уже забыла?» «Ну, решила. Но теперь-то мы выбрались. Можем отправиться домой, и на этом все закончится. Пусть Державина сама разбирается со своими проблемами. Нам еще предстоят похороны. Или ты уже забыл об этом?» «Действительно, забыл», — вздохнул Игорь. «Пойдем домой», — потянула его за руку сестра. «Мать просила меня купить ей что-нибудь от головной боли». «Что, бутылка пива теперь так называется?» «Ты идешь или нет?» — рассердилась Наташа. «Но мы не можем так поступить. Ведь ключ все еще у меня». «Так выброси его, и дело с концом». Игорь снова повернулся к сестре. Он редко видел ее такой. Почти никогда. Обычно тихая и скромная, Наташа шагала сейчас рядом с таким озлобленным видом, что ему даже стало как-то не по себе. «Не могу я его выбросить! Из-за этого ключа уже столько всего произошло!» «И еще больше произойдет! Ты что, боишься?» — она протянула руку. «Так давай я сама его выброшу. или разобью». «Ты не понимаешь», — начал было Игорь. «Нет, это ты никак не поймешь», — злобно крикнула она. «Мы целый день носимся за этой девчонкой. А чего ради? Ее отец убил нашего отца». «Ты же слышала». «Я знаю, что я слышала. Но если бы Державин, этот проклятый фокусник, не отправил папу в тот ужасный зазерцальный мир, он бы до сих пор жил с нами, и мать бы не пила, и все сложилось бы по-другому». «Может, ты и права, но Катерина-то тут при чем? Во всем виноват ее папаша. Она так же, как и мы, росла без отца. Да у нее еще и мать, по слухам, покончила с собой». «Ну надо же! Прямо бедная и несчастная сиротка!» — язвительно бросила Наташа. «Все равно она виновата в том, что втянула нас в этот кошмар». «Ты ведь можешь пойти домой», — спокойно сказал Игорь. «Без меня?» Наташа громко фыркнула. «Конечно. Оставить тебя с ней?» «Что?» — удивился парень. — Я же вижу, как ты на нее смотришь. Влюбился, а ведь поначалу даже хотел ее отлупить. — Ты бредишь, — рассердился Игорь. — А ты с нее глаз не спускаешь. Может, она этого и не замечает, но я-то не слепая. Да только ничего тебе не светит. Она любит Матвея, а он куда красивее тебя. — Да пошла ты! — раздраженно выкрикнул Игорь. — Ты сама втрескалась в этого Матвея, а он на тебя и не смотрит. Потому и бесишься. Екатерину грязью поливаешь. Все из-за твоей глупой ревности. Наташа вдруг покраснела. «Нет!» — горячо воскликнула она. «Все не так!» «Да я ведь тоже не слепой!» — завелся Игорь. «Ты пялишься на него с того самого момента, как он подошел к нам на площади у музея. Что, втрескалась?» «Нет, ты все не так понял». «Я все понял», — хохотнул Игорь. «Если тебе надоело бегать по городу, так ступай домой. Наша мать явно уже мечется по квартире и ищет, с кем бы поболтать». «Я не уйду», — тихо произнесла Наташа. «Из-за Матвея? Как знать, может, он все-таки обратит на тебя внимание». «Дурак», — процедила сквозь зубы девочка. «Похоже, это у нас семейное», — не остался в долгу Игорь. Дальнейший путь они проделали молча.